Одним словом, хочет гражданин убрать со света другого гражданина, ему неугодного, но, конечно, не прямо ножом в бок, а по закону. Как это сделать без промаха? Раньше надо было писать донос по 58.10, а сейчас надо предварительно посоветоваться с работниками, следственными, милицейскими, судейскими, а у такого гражданина именно такие дружки всегда есть. Что модно в этом году? На какую статью невод заведен? По какой требуется судебная выработка? Ту и суй вместо ножа. Долгое время бушевала, например, статья об изнасиловании. Никита как-то под горячую руку велел меньше 12 лет не давать. И стали в 1000 молотков во всех местах клепать по 12, чтобы кузнецы без дела не застаивались. А эта статья деликатная, интимная. Оцените, она чем-то напоминает 58.10. И там с глазу на глаз, и тут с глазу на глаз. И там не проверишь, и здесь не проверишь. Свидетелей избегают, а суду как раз этого и нужно. Вот вызывают в милицию двух ленинградских женщин. Дело Смелого. Были с мужчинами на вечеринке? Были. Половые сношения были? А о том есть верный донос. Установлено. Были. Так одно из двух. Вы вступали в половой акт добровольно или недобровольно? Если добровольно, рассматриваем вас как проституток. Сдайте ленинградские паспорта и в 48 часов из Ленинграда. Если не добровольно, пишите заявление, как потерпевшие по делу об изнасиловании. Женщинам никак не хочется уезжать из Ленинграда, и мужчины получают по 12 лет. А вот дело Потапова, моего сослуживца по школе. Все началось с квартирной ссоры, с желания соседей расшириться из того, что жена Потапова, коммунистка, донесла на еще одних соседей, что те незаконно получают пенсию. И вот месть. Летом 1962 года Потапов, смирно живущий, ничего не подозревающий, внезапно вызван к следователю Васюре и больше уже не вернулся. Учитесь, читатель. В таком правовом государстве, как наш, это может быть и с вами в любой день, поверьте. Следствие облегчается тем, что Потапов уже отбыл 9 лет по 58-й, да еще отказался в 40-е годы дать ложные показания на однодельца, что делает его особенно ненавистным следствию. Васюра так откровенно и говорит ему: «Я вас пересажал столько, сколько у меня волос на голове. Жалко, теперь прав старых нет». Прибежала жена выручать мужа. Васюра ей: «Плевать я на тебя хотел, что ты партийная. Захочу и тебя посажу». Как пишет заместитель генерального прокурора СССР Жогин, «Известия» 18.09.64, в иных статьях и очерках как-то пытаются принизить труд следователя, сорвать с него ореол романтики. А зачем? В ноябре 1962-го Потапова судят. Он обвиняется в изнасиловании 14-летней цыганки Нади из их двора и растлении 5-летней Оли, для чего заманивал их смотреть телевизор. В протоколах следствия от имени 6-летнего Вовы, никогда в жизни не видавшего полового акта, квалифицированно и подробно описывается такой акт дяди Миши с Надей, как Вова будто бы наблюдал через недоступно высокое, замороженное, закрытое елкой и занавесками окно. Вот за этот диктант, растлевающий малолетнего, кого судить? Изнасилованная Надя 6 месяцев беременности о том молчала, а как понадобилось дяде Васюре, так и заявила. На суд приходят преподаватели нашей школы, их не пускают в заседание. Но от этого они становятся свидетелями, как в коридоре суда родители подговаривают своих свидетелей детей не сбиться в показаниях. Преподаватели пишут коллективное письмо на имя суда. Письмо это имеет только то последствие, что теперь их поодиночке вызывают в райком партии и грозят снять с преподавательской работы за недоверие к советскому суду. А как же? Эти протесты надо обрывать в самом зародыше. А иначе для правосудия не будет и жизни, если общественность посмеет иметь свое мнение о нем. Тем временем приговор. 12 лет строгого режима, и все. И кто знает провинциальную обстановку, чем можно противиться? Ничем, мы бессильны. Самих с работы снимут. Пусть погибает невинный. Всегда прав суд и всегда прав райком, а связаны они телефоном. И так бы осталось. Вот так всегда и остается. Но по стечению обстоятельств в эти самые месяцы печатается моя повесть о давно минувших неправдоподобных страданиях Ивана Денисовича, и райком перестает быть для меня кошкой силой. Я вмешиваюсь в это дело, пишу протест в Верховный суд Республики, а главное — вмешиваю корреспондентку «Известий» Чайковскую, и начинается 3-летний бой. Тупая, глухая, следственно-судебная туша тем и живет, что она безгрешна. Эта туша тем и сильна, тем и уверена, что никогда не пересматривает своих решений, что каждый судейский может рубить, как хочет, и уверен, что никто его не подправит. Для того существует закрытый сговор. Каждая жалоба, в какую бы перемоскву ее ни послали, будет пересылаться на рассмотрение именно той инстанции, на которую она жалуется. И да не будет никто из судейских, прокурорских, исследовательских порицаем, если он злоупотребил или дал волю раздражению, или личной мести, или ошибся, или сделал не так. Покроем, защитим, стенкою станем, на то мы и закон. Как это так, начать следствие и не обвинить? Значит, холостая работа следователя. Как это нарсуду принять дело и не осудить? Значит, следователя подвести, а нарсуд работает в холостую. Что значит облсуду пересмотреть решение нарсуда? Значит, повысить процент брака в своей области. Да и просто неприятности своим судебным товарищам. Зачем это? Однажды начатое, скажем, по доносу в следствие, должно быть непременно закончено приговором, который пересмотреть невозможно. И тут уж один другого не подводи. И не подводи райком, делай, как скажут, зато и они тебя не выдадут. И что еще очень важно в современном суде, ни магнитофон, ни стенографистка, медленно рукая секретарша со скоростями школьницы позапрошлого века, выводит там что-то в листах протокола. Этот протокол не оглашается в заседании. Его никому нельзя видеть, пока не просмотрит и не утвердит судья. Только то, что судья утвердит, будет суд, было на суде. А что мы слышали своими ушами, то дым того не было. Черно-лакированное лицо истины все время стоит перед умственным взором судьи. Это телефонный аппарат в совещательной комнате. Оракул этот не выдаст, но и делай же, как он говорит. А мы добились обжалования. Небывалый случай. Потянулось заново переследствие. Прошло 2 года. Подросли те несчастные дети. Им хочется освободиться от ложных показаний, забыть их. Нет, их снова натаскивают родители и новый следователь. Вот так будешь говорить, вот так. А то твоей маме плохо будет. Если дядю Мишу не осудят, то твою маму осудят. И вот мы сидим на заседании Рязанского облсуда. Адвокат бесправен, как всегда. Судья может отклонить любой его протест, и отклонение не подлежит уже ничьему контролю. Опять использование показаний враждебных соседей. Опять бессовестное использование показаний малолетних. Сравните суд над Базбеем. Судья не обращается «расскажи, как было», не просит «расскажи правду», а «расскажи, как ты говорила на следствии». Свидетелей защиты сбивают, пугают и угрожают, а на следствии вы показали. Какое вы имеете право отказываться? Судья Авдеева давит своих заседательниц, как львица-ягнят. Кстати, где седобородые старцы-судьи? Изворотливые и хитрые бабы заполняют наши судейские места. У нее волос, как грива, твердая мужская манера говорить, металлические вибрации, когда она сама содрогается от высокого значения своих слов. Чуть процесс идет не по ее, она злится, бьет хвостом, краснеет от напряжения, прерывает неугодных свидетелей, запугивает наших учителей. Как вы смели усомниться в советском суде? Как вы могли подумать, что кто-то подучил детей? Значит, вы сами воспитываете детей во лжи. А кто был инициатор коллективного письма в суд? В стране социализма не допускают самой идеи коллективного действия. Кто? Прокурору Кривовой? Да кто им фамилии выбирает? Даже и делать нечего при такой напористой судьице. И хотя по процессу все обвинения развалились, Вова ничего в окно видеть не мог, Оля уже ото всего отказывается, никто ее не растлевал. Все дни, когда могло совершиться преступление, в единственной комнате Потаповых лежала и больная жена. Не при ней же муж насиловал соседку-цыганку. И цыганка эта перед тем что-то у них украла. И цыганка эта дома не ночевала. Таскалась под всеми заборами еще до того, несмотря на свои 14 лет. Но не мог ошибиться советский следователь. Но не мог ошибиться советский суд. Приговор 10 лет. Торжествуй, наше судейское сословие! Не дрогните, следователи, пытайте и дальше. Это при корреспонденте «Известий». Это при заступничестве Верховного суда РСФСР. А как с теми, за кого не заступаются? И еще почти год идет казуистическая борьба. И, наконец, Верховный суд постановляет, Потапов ни в чем не виновен, оправдать и освободить. 3 года просидел. А как с теми, кто развращал и подучивал детей? Ничего, сорвалось так сорвалось. А легло ли хоть пятнышко на львиную грудь Авдеевой? Нет, она высокий народный избранник. А что решено о сталинском истязателе Васюре? На месте, на месте. Когти не подстригались. «Стой и процветай!» Судебное сословие. Мы для тебя, не ты для нас. Юстиция да будет тебе ворсистым ковриком. Лишь бы было тебе хорошо. Давно провозглашено, что на пороге бесклассового общества и судебный процесс станет бесконфликтным, чтобы отразить внутреннюю бесконфликтность общественного порядка. Такой процесс, где состав суда, прокурор, защита и даже сам обвиняемый соединенно будут стремиться к общей цели. Такая проверенная устойчивость правосудия очень облегчает жизнь милиции. Она дает возможность без оглядки применять прием «прицеп» или «мешок преступлений». Дело в том, что по нерадивости, по нерасторопности, а когда и по трусости местной милиции, одно, другое и третье преступление остается нераскрытым. Но для отчетности они непременно должны быть раскрыты, то есть закрыты. Так ждут удобного случая. Вот попадается в участок кто-нибудь податливый, забитый, дуруковатый, и на него нахомучивают все эти нераскрытые дела. Это он их совершил за год, неуловимый разбойник. Кулачным битьем, и вымариванием его заставляют во всех преступлениях признаться, подписать, получить большой срок по сумме преступлений и очистить район от пятна. В Арташате под Ереваном совершилось убийство. В 1953 году схватили одного наугад, обставили лжесвидетелями, били, дали 25 лет. А в 1962 нашелся настоящий убийца. Общественная жизнь очень оздоровляется благодаря тому, что не остается ненаказанного порока. И милицейских следователей примируют. Очистить район от пятна можно и противоположным способом. Сделать так, будто уголовного преступления вообще не было. Старый бывший зэк Иван Емельянович Брыксин, 69 лет, отсидевший свою десятку когда-то, мой приятель по шарашке Марфина, в июле 1978-го смертно избит и ограблен двумя молодыми хулиганами в вечернее пустынное время в дачном поселке Турист. 2 часа он лежит на автобусной остановке, его никто не поднимает. Затем привозят в ближайшую терапевтическую больницу в Деденево. Врач Савельева не может оказать никакой помощи и не отправляет его в травматологическую больницу. Хотя он называет свою фамилию, имя, отчество, возраст, она не сообщает о раненом по своей врачебной линии, ни даже в милицию. И так 3 суток, пока избитый с гематомой, кровоизлиянием в мозг, разбитыми зубами, залитыми глазами, лежит не только без медицинской помощи, но даже без ухода санитарки, запила, на клеенке по плечи в моче. 3 суток родные мечутся, ищут его в этом же поселке и по всей Савеловской дороге, но ведь врач никуда не доложила.